На другое утро я захватила томик Бодлера и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание. Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в книгу, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жокейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием. — Послушайте, молодой человек, — строго сказал я, — подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц. — Я не прячусь, — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из-за забора. — Я тут вообще на сад любуюсь. Вдруг, заметив книгу Бодлера, он радостно улыбнулся. — Понравилась вам, барышня? Тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений, а он и не отпирался. — Простите, барышня, я ж ничего не взял у вас. Наоборот, презентовал кое-чего на память. Уж очень вы мне приятны, лопни мои глаза. Сломайте мне два ребра, ежели вру. А если вы думаете о растратах, так об этом не извольте беспокоиться. Я ни копеечки не потратил, все за даром. — Так значит, вы вор, — догадалась я. — Ну, конечно, воры есть, — радостно ответил мой новый знакомый. Яблонька, да как же ваш новый знакомый не побоялся вам признаться, что он вор? Ведь вы ж могли его выдать. Да. Ну, вернее, мы-то знаем, что не выдали бы. Но он-то откуда бог знает? Вот-вот, я то же самое у него спросила, а он так уверенно отвечает. «Ни в жизнь вы не донесете, барышня! Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести. Не что такие беленькие доносят! Вот психолог-то какой, а!» Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало. Я и попросила: «Слушайте, голубчик, бросьте вы это ваше занятие». А он призадумался и грустно так сказал: «Бросить? Гнилой это план ваш, прекрасная барышня. Делу-то я никакому не приучен. Да кто меня возьмет куда? Извольте полюбоваться на личность. Прям на роже волчий паспорт нарисован. За версту от меня вором пахнет». Ах, бедняга, в этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами. Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на путь истинный, но расстались мы друзьями и неоднократно потом общались. Я видела, что встреча со мной доставляет ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия никаких утех в его горемычной жизни не было, исключая пьянство и чужие сломанные ребра. Я ему связала в презент гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор лесные цветочки. Я такое условие поставила, чтобы он чужого мне не носил. Но и тут два раза он по своей воровской натуре жульничал, потому что один раз принес мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем, а в другой раз букет великолепных оранжерейных цветов, бешено клянясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал его в лесу. Дикий человек был, что с него взять? Да, ну и где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков, а? Ах, я боялась этого вопроса. Конец этой истории такой грустный, что я хотела не наводить на вас тоски. Но раз вы спрашиваете, закончу. Когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес. В записке значилось: «Если вы точно что ангел, то не обессудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе, легкие кусками из горла идут. Повидаться бы. Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить Образцова. Ежели ж когда придете, уже помру, извините за беспокойство». Да, ну и что же, пошли? Конечно. Как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Этакий рыжий неудачник, прости его, Господи. При мне же и умер. Сдержал-таки свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил: три ребра,

А, извините, извините, что врываюсь. Праздник, отдых. Знаю, но пресса безжалостна. Чудовище жевывает зубами, в конце концов, всего человека. Да, это вы верно отметили. Чем вообще могу служить? Я от редакции «Вечерняя звезда» прислан интервьюировать вас. Разрешите? Да что вы... Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться? Я бы сам пришел, если нужно. О, что вы. Как же мы осмелились бы беспокоить такого популярного человека? Итак, разрешите? Извольте.